«Дядюшка Уильям не придет, госпожа». «Не придет?» — Маргарет резко обернулась в дверях кладовой. «Простите, что я принес дурную весть. Мастер Уильям умер во Франции, когда мы уже собирались плыть домой. Но я привез его на родину, как и обещал. Тело его лежит в аббатстве, и завтра будут похороны. Уильям Литвуд упокоится на монастырском кладбище, рядом с другими благодетелями монастыря». Маргарет с кувшином в руках молча стояла и смотрела на Илэйва. «Такова была его воля», — пояснил Илэйв. «Дядюшка Уильям завершил все свои начинания и достиг всего, чего желал». «Не о всяком человеке можно такое сказать», — задумчиво добавила Маргарет. «Что ж, дядюшки Уильяма больше нет. Дела в аббатстве, кажется, я так сказала. Я почти угадала. И ты сам один вез тело из Франции. Жерар в отъезде, кто знает, когда он вернется. Наверняка он огорчится, если узнает, что не успел отдать последний долг хорошему человеку и доброму родственнику». Маргарет, стряхнув с себя оцепенение, вновь стала деловитой. «Не кори себя, ты ни в чем не виноват. Ты сделал большое дело, странствия твои закончены, и можно отдохнуть». Маргарет налила юноше Элли и присела рядом, спокойно прикидывая, что предстоит сделать. Эта умная женщина способна была позаботиться обо всем необходимом даже в отсутствии мужа. «Дядюшке Уильяму было около 80, — сказала Маргарет. Жизнь он прожил честную, был добрым родственником и хорошим соседом, умер в паломничестве, о котором мечтал, с тех пор, как проповедник из Осида посоветовал ему отправиться в Святую Землю. Ну что же я это тут сижу да прохлаждаюсь? Время не ждет. Жаль, аббат не успел известить нас, что вы вернулись. Аббат узнал о нашем возвращении только сегодня утром на заседании капитула. Старого аббата уже нет, а новый поставлен всего 4 года назад. Но, к счастью, все уладилось. Да, конечно, в монастыре сделают все необходимое. Но надо позаботиться о том, чтобы и здесь все было в порядке. Предупредить о похоронах соседей. Ты, надеюсь, придешь после похорон помянуть Уильяма? Конан дома. Я пошлю его поискать Джерара по деревням. Точно неизвестно, где он, но вдруг Конан да отыщет. Мужу надо объехать 6 стад. Посиди тут, я приведу из лавки Джевана, и Олдвин пусть оторвется от конторских книг. Ты расскажешь нам о старике. Фортуната пошла за покупками, но скоро вернется. Маргарет ушла, а Илэйв остался сидеть в тишине. Он так еще и не упомянул о шкатулке. Вскоре Маргарет вернулась, ведя с собой Джевана, Олдвина и пастуха Конана, которого Илэйв запомнил еще 20-летним юношей, худеньким и хрупким на вид. За протекшие годы он пополнел, раздался в плечах и выглядел здоровяком с румянцем во всю щеку. Олдвин поступил в услужение к Жерару незадолго до того, как Уильям взял Илэйва с собой в паломничество. Тогда Олдвину было за 40. Грамотой он не слишком владел, но от природы был наделен способностью к счету. Сейчас, в свои 50, Олдвин внешне почти не изменился, только волосы посидели да поредели на макушке. Бедняге приходилось усердно трудиться, чтобы справиться с обязанностями. Длинное лицо его казалось усталым и озабоченным. Илэйв рано научился читать, а учил его священник, со всем усердием стараясь развить таланты своего маленького прихожанина. Тогда, работая на пару с Олдвином, Илэйв без стеснения наслаждался своим превосходством. Юноша вспомнил, как он обучал старшего конторщика письму и счету. Не от того, что искренне желал помочь ему, а желая поразить всех своими знаниями. Сейчас Илэйв стал старше и умней, и понял, как велик мир и как ничтожна его собственная личность. Он даже порадовался тому, что у Олдвина хорошее место, надежная крыша над головой, и никто с ним не соперничает. Джеван Литвуд был на 7 лет моложе Жерара, значит, ему было чуть больше 40. Высокий худощавый Джеван имел прямую осанку и гладко выбритое лицо педанта. В детстве он не получил должного образования, но рано занялся изготовлением пергамента, познакомился с учеными людьми, покупавшими у него товар, монахами, клерками, Порой к нему обращались и землевладельцы средней руки. Смышленый Джеван учился у них, жадно впитывая знания, побуждая своих знакомых вновь и вновь беседовать с ним. Так постепенно он сделался ученым. Он, единственный из всех домочадцев, умел читать по латыни и по-английски. Для продавца пергамента, безусловно, полезно понимать ценность своего труда, его значимость для культуры. Домочадцы по-родственному собрались за столом, чтобы оказать радушный прием Илоеву и узнать новости. Смерть Уильяма, старого, обремененного летами и покинувшего сей свет в состоянии благодати, чтобы найти последний приют на монастырском кладбище, была не роковой развязкой, а венцом достойно прожитой жизни. Утрата эта воспринималась тем более легко, что родственники успели отвыкнуть от старика за годы разлуки. Прореха, образовавшаяся после его ухода 7 лет назад, давно затянулась. И Лейф рассказал о том, как он и хозяин возвращались на родину, и как Уильям ослаб, а потом стал болеть и, наконец, умер. Юноша рассказал, как за больным ухаживали в монастырях, и какова была его смерть. На чистой постели, после исповеди и отпущения грехов. Это случилось в Валоне, неподалеку от порта, из которого им предстояло отплыть домой. «Итак, похороны завтра», — уточнил Джеван. «А в котором часу?» «В 10 после мессы. Сам аббат будет служить». Ох, и пришлось же ему поспорить с каноником из Кентербери. «При чужаке был епископский диакон», — пояснил Илейф. «И он сболтнул по неосторожности о каких-то давних делах с заезжим миссионером». Герберт будто клещами вытащил из диакона слово за слово и хотел было заклеймить Уильяма как еретика и не допустить похорон на монастырском кладбище. Но аббат настоял на своем. «Даже и меня», — разгорячившись, вспомнил Илейф, «чуть было не записали в еретики, когда я осмелился спорить. Каноник этот не выносит, когда ему противоречат. С аббатом приезжий не будет ссориться, но меня он не взлюбил. Придется мне быть тише воды и ниже травы». «Ты сделал правильно, — тепло сказала Маргарет, — вступился за своего хозяина. Надеюсь, это не будет иметь последствий. Нет, теперь все волнения позади. Вы завтра придете к мессе?» «Да, мы все придем, — ответил Джеван. — Жерар тоже придет, если мы сумеем его разыскать. Сейчас он где-то на западных окраинах графства. Жерар собирался вернуться к празднику Святой Виннифрид, но со стадами нехитро и задержаться». Шкатулка по-прежнему оставалась на лавке под окном. Илейф поднялся и перенес шкатулку на стол. Все взоры с любопытством устремились на нее. «Мне велено передать это господину Жерару. Шкатулка предназначена для Фортунаты. Мастер Уильям желал, чтобы она хранилась у хозяина дома до замужества девушки. Это ее приданное». Джеван подошел и, зачарованный красотой резьбы, взял шкатулку в руки. «Редкая работа. Он купил ее за морем?» Джеван прикинул вес шкатулки. «Настоящее сокровище». «Что внутри?» «Не знаю. Господин Уильям вручил мне ее перед смертью и растолковал, что с ней делать. А я не задавал лишних вопросов, и без того было много забот».